Глава 15. Артём. Узнать, в какой она больнице, не составило большого труда. Я просто позвонил Гене, и он пробил ее телефон по GPS, и через 5 минут уже мчал в том направлении. Я вообще не понимал, почему туда еду, ведь она не просила о помощи. И если бы там было что-то серьезное, точно бы не взяла трубку. Зайдя в холл больницы, я сразу сканирую помещение, и мой взгляд цепляется за фигуру девушки, которая стоит ко мне спиной. Это Лера. Со стороны она выглядит такой маленькой и хрупкой. И когда я ее окликаю, она поворачивается. И то, что я вижу, мне совсем не нравится. На ее лице я вижу грусть, и в глазах стоят слезы. Я подхожу и аккуратно стираю слезинку с ее щеки. Отмечаю про себя, какая бархатная у нее кожа. Она смотрит на меня таким взглядом, что готов любого разорвать, кто причинил ей боль. Сейчас мне охота ее загородить, защитить ото всех. Я спрашиваю у нее, что случилось. Когда она мне все объясняет, я еще больше удивляюсь на нее. Она здесь совершенно из-за постороннего ей человека, а переживает за него и волнуется, как будто он ей отец. Меня просто поражает ее отзывчивость и простота. Все было решено в течение 5 минут. Что ни говори о деньги, решают почти все проблемы и открывают любые двери и возможности. Я ждал Леру у палаты, и когда она вышла, я не ожидал от нее такого порыва. Она поцеловала меня в щеку, а потом отошла и спросила: «Так что ты звонил? Ты что-то хотел?» Со всеми этими поездками я даже забыл, для чего она мне нужна была. «Да», — начал я, вспоминая. «Ах да, я же от мамы ехал. Я по поводу вечера с японцами. Хотел предложить купить наряд. Или сама купи, я тебе все компенсирую». Уже вижу ее сердитый взгляд, но потом спокойным тоном выдает: «Ну, раз ты меня выручил, то я разрешаю тебе выбрать наряд вместе со мной. Но платить за меня не надо, понял?» «Но лучше так, чем она просто в джинсах на прием придет». «Хорошо», — соглашаюсь я. «Тогда позвонишь, когда соберешься. Но учти, у нас не так много времени». «У меня тоже немного времени», — вздыхает она. «Поэтому поехали сейчас. У меня на сегодня больше нет дел, а в выходные я на работе. Так что сейчас прекрасный момент», — добавляет она и уже немного улыбается. «В принципе, у меня не так много времени. Но если я откажусь, то она точно что-нибудь вытворит». «Поехали», — выдаю я, и мы идем к выходу. На таком мероприятии я был первый раз. Девушки обычно у меня просто деньги брали и шли по магазинам, но никогда меня не вплетали в это. И, видя мое не очень довольное лицо, Лера со смехом спросила: «Думаешь, я люблю ходить по магазинам?» «Нет, можешь даже не смотреть на меня такими глазами. Ты это придумал, не я». Ну вот и язва в ней проснулась, не прошло и несколько часов. Может, мне еще кого-нибудь спасти, и она будет более покладистой? Она привела меня в торговый центр, и мы зашли в какой-то бутик. Нас сразу окружили продавщицы, но Лера, как всегда, с порога отличилась. «Спасибо, но мы сами. Мой муж любит, когда я сама подбираю себе гардероб, и оценивать тоже предпочитает наедине». Она обернулась на меня и хитро улыбнулась, подмигнув. «Так, от меня еще никто не отбивал охоту». Я ухмыльнулся ей в ответ и подошел слишком близко, чтобы нас никто не слышал. «Ну что, жена, готов к доскональному осмотру?» И, положив руку на талию, слегка сжал. Она запрокинула голову назад и разразилась смехом, а потом ответила тоже негромко: «А кто тебе сказал, что к доскональному? Осмотр будет чисто зрительный». Она отодвинула в сторону мою руку и пошла к стеллажам с вещами, перебирая их. А я сел напротив примерочных, ведь мне обещали приятный просмотр. Думал, сейчас дурачиться начнет. Она вышла из примерочной, и у меня чуть челюсть не отвисла. Давно у меня не было женщины. Организм сразу отреагировал. Пришлось прикрыть свое достоинство журналом, который лежал рядом. На ней было черное платье без бретелек, и оно было слишком короткое. Она соблазнительно вышла, плавно двигая бедрами, и, немного покрутившись, спросила: «Ну как? Японцам понравится?» Я сглотнул от такого зрелища и проговорил, как не своим голосом: «Они до сих пор от красного платья, наверное, не отошли. Давай что-нибудь поприличнее». И сделал вид, что копаюсь в телефоне. Спустя полчаса примерки она выходит в платье телесного цвета. Оно доходило почти до колена, с небольшим вырезом сбоку. Но так облепало ее тело, что воображение рисовало откровенные картинки в моем мозгу. И когда повернулась, спина была полностью голая. Порыв был такой, чтобы подойти к ней сзади, провести пальцами по бархатной коже, а дальше просто разорвать эту тряпицу. Но это просто мое разбушевавшееся воображение. По выражению твоего лица и взгляда, я так понимаю, что это платье идеальное, сказала она и скрылась в примерочной. Я подошел ближе к занавеске, где она переодевалась. Придется весь вечер держать тебя при себе, иначе я не ручаюсь за тех кобелей, которые будут виться рядом с твоей юбкой. Хмыкнув, она ответила. Если ты будешь ходить рядом, то поверь, никого и близко не будет. Ты вообще видел себя со стороны? И выглянула со шторки. Одевайся. Я отвернулся, потому что она сейчас для меня как ходячий соблазн. Как скажешь, и юркнула обратно за шторку. У кассы девушки-продавщицы посмотрели на меня. Но если я за нее оплачу, она мне вынос мозгов устроит. У меня независимая жена, сама зарабатывает, сама и платит. Развернулся с невозмутимым видом и вышел из магазина. Ну что, муж? Она вышла из бутика с лукавой улыбкой. Докинешь до дома? Из ее губ слово «муж» звучит как-то странно, но мне почему-то нравится. Тряхнул головой, чтобы развеять этот бред. Какой нахрен муж? Совсем, что ли, мозги поплыли? Кивнув ей утвердительно, мы пошли на парковку.